В повести «На заре туманной юности» мы находим любопытную самохарактеристику Соловьева. Оглядываясь на свое прошлое, философ юмористически описывает душевное состояние, в котором он находился в 1871-72 годах. В основе его крайний пессимизм и пафос разрушения. Его нигилизм был не только подражанием моде 60-х годов. Сознание, что весь мир во зле лежит, сопровождало его чуть ли не с колыбели, он сам додумался до всеобщего разрушения. «Я пессимист и аскет», — пишет он. «Я непримиримый враг земного начала. Я чуть ли не с колыбели, познавший тщету хотения, обманчивое счастье, иллюзию удовольствий». К 18 годам он додумался до твердого убеждения, что вся временная жизнь, как состоящая единственно только из зол и страданий, должна быть поскорее разрушена совершенно и окончательно. Но общественный и политический радикализм шестидесятников его уже больше не удовлетворяет. Ему мало уничтожения существующего социального порядка, он мечтает о космическом разрушении. Метафизическое обоснование своего пафоса гибели он находит в трансцендентальном идеализме Канта и в пессимистической философии Шопенгауэра и Гартмана. «Едва успел я дойти до этого собственным умом», — продолжает Соловьев, — как мне пришлось убедиться, что не я один был такого мнения, что оно весьма обстоятельно развивалось с некоторыми знаменитыми немецкими философами. И он 3 года проработал над тем, чтобы эту врожденную истину укрепить неприступными стенами трансцендентальной философии. За год до поездки в Харьков другая кузина, голубоглазая, но пылкая Лиза, удостоилась в один прекрасный летний вечер быть посвященной в тайны трансцендентального идеализма. Гуляя с ней по аллеям запущенного деревенского парка, я не без увлечения, хотя сбиваясь несколько в выражениях, объяснил ей, что пространство, время и причинность — суть лишь субъективные формы нашего познания, и что весь мир в этих формах существующий есть только наше представление, то есть что его в сущности нет совсем. Когда я дошел до этого заключения, моя собеседница, все время очень серьезно смотревшая своими большими зеленоватыми глазами, улыбнулась и с явным лукавством заметила: «А как же вчера ты все говорила о страшном суде?» «О каком страшном суде?» «Ну, все равно, о том, что нужно все уничтожить. Если, по-твоему, мира нет совсем, то почему же тебе так хочется его разрушить?» Обмолвка кузины была многозначительной. Она верно почувствовала, о чем, собственно, говорил ее ученый-поклонник. Под нигилистическим разрушением, кантовским идеализмом и шопенгауэровским самоотрицанием воли скрывалась его исконная, прирожденная эсхатологическая интуиция. Он жаждал скорого конца, то есть именно страшного суда, наступления Царства Божия. Это царство рисовалось в то время Соловьева довольно туманно. Одно он знал — Царство Божие не социалистический земной рай, о котором мечтали радикалы-натуралисты, а какая-то совсем другая, чисто трансцендентная жизнь. Во время этой же поездки он встречается со студентом-медиком, провинциальным нигилистом самого яркого оттенка. «Мы открыли друг другу всю душу. Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть в скорейшем времени разрушено, но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами в бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар. Я же с одушевлением утверждал, что его взгляд недостаточно радикален, что на самом деле не только Земля, но и вся Вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что если после этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожая на настоящую, чисто трансцендентная. Он был радикал-натуралист, я был радикал-метафизик. В близком конце Соловьев твердо убежден, в пришествие царствия верит еще смутно. В конце его жизненного пути эсхатологические чаяния юности нашли свое выражение в повести об Антихристе. Попытка посвящения кузины в тайны кантовской философии закончилась поцелуем. Неожиданный финал вывел молодого метафизика из душевного равновесия. Еще долго ждала меня в моей комнате недочитанная глава о синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции. В беседах с кузиной Лизой в 1871 году преобладал Кант. В романе с другой кузиной Ольгой главная роль принадлежала Шопенгауэру. Соловьев ходил на свидание с Ольгой для того, чтобы поставить наши отношения на почву самоотрицания воли. Он собирался сказать ей следующее. «Наша воля вечно нас обманывает, заставляя слепо гоняться как за высшим благом и блаженством, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоят. Она-то и есть первое и величайшее зло, от которого нам нужно освободиться». Для этого мы должны отвергнуть все ее внушения, подавить все наши личные стремления, отречься от всех наших желаний и надежд. Я познал истину, и моя цель — осуществить ее для других, обличить и разрушить всемирный обман. Сравнивая это место повести, написанной много лет позже, с письмами Екатерине Романовой, относящимися к тому же периоду, 1872 году, мы приходим к заключению, что в повести Соловьев несколько стилизирует действительность. Своим юношеским настроением он придает цельность, ограничивая их рамками канта-шопенгауровской философии. Об истинном христианстве письмо от 27 января в повести не упоминается. Таким образом, повесть на заре туманной юности немного отстает от жизни. Мы проследили духовный путь Соловьева до лета 1872 года. Он пришел к сознанию, что истинная жизнь открывается в христианстве, но ему еще одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому. Разум, обнаружив свое бессилие, вплотную подвел его к вере, но веры, настоящей, живой веры, у него еще нет. После поездки в Харьков летом 1872 года тон его писем резко меняется. Он говорит уже не как ищущий философ, а как пламенно верующий христианин. Он уже знает истинный путь. В письме к Романовой от 6 августа 1972 года Соловьев пишет: «Я знаю другую дорогу и знаю, что ты найдешь ее, хотя теперь еще и не знаешь ее». Одно твое стремление сойти с сложной дороги служит верным залогом того, что ты найдешь путь, истину и жизнь. В том же письме впервые упоминает он имя Христа. Но, может быть, это все еще философская вера. Логическая дедукция понятия Бога из посылок идеалистической философии. Может быть, Соловьев все еще только рассуждает о Боге. Этому противоречит его ощущение резкого перелома, разрыва между прошлым и настоящим, несоизмеримости двух опытов, философского и религиозного. Он понимает всю иррациональность своего нового переживания, всю его бессмысленность с точки зрения разума. Для большинства, пишет он, это пустые, бессмысленные слова, как для слепых свет есть пустое, бессмысленное слово. Но я пишу тебе и знаю, что ты не сочтешь меня за фантазера. Поэтому следует самым решительным образом отвергнуть попытку Лопатина представить приход Соловьева к христианству в виде постепенного эволюционного процесса. Соловьев, пишет Лопатин, начинает проникаться сознанием, что задушевная вера его детских лет, а он был очень и очень религиозен и воспитался в очень религиозной семье, не во всем была направлена на ложные призраки. В это время он изучает систему немецких идеалистов. Но приход Соловьева к христианству совершился не во время, а после изучения немецкого идеализма и преодоления его отвлеченности. И кроме того, Соловьев вовсе не возвратился к смутной религиозности своего детства, а пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа. Философия его не эволюционно переливается в религию, а резко обрывается, приведя его в пустыню философского отчаяния, и там, в пустыне, происходит обращение. В мир иной не эволюция, а революция. В письме от 31 декабря 1872 года к Романовой Соловьев излагает свое исповедание веры и рассказывает, как человек становится сознательным христианином. В детстве всякий принимает уже готовые верования и верит, конечно, на слово. С годами ум растет и перерастает эти детские верования. Сначала со страхом, потом с самодовольством. Одно верование за другим подвергается сомнению, критикуется полудетским рассудком, оказывается нелепым и отвергается. Что касается меня лично, то я в этом возрасте не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их от всего сердца, совестно вспоминать, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. К концу истории все верования отвергнуты, и юный ум свободен вполне. Он пытается заменить верование разумным знанием и обращается к положительной науке, но эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только внешнюю действительность, одни факты и больше ничего. Столь же бессильна и отвлеченная философия, ибо она остается в области логической мысли. Действительность, жизнь для нее не существует, а настоящее убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рассудке, но во всем его духовном существе, должно господствовать над его жизнью и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние, мне и теперь вспомнить тяжело, совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным, и сам разум доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света, потому что когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все». И тут он познает Бога. Не детское представление прежнего времени и не отвлеченное понятие рассудка, а Бога действительного и живого, который недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Тогда-то все вопросы, которые разум ставил, но не мог разрешить, находят себе ответ в глубоких тайнах христианского учения, и человек верует во Христа уже не потому только, что в нем получают удовлетворение все потребности сердца, но и потому, что им разрешаются все задачи ума, все требования знания. Итак, не наука и не отвлеченная философия дали Соловьеву веру в живого Христа, они привели его к тьме смерти при жизни, и из тьмы он воззвал к Богу, поверил. Из сопоставления писем к Романовой явствует, что это обращение произошло между мартом и августом 1872 года. И вот как раз к этому периоду относится эпизод, описанный в повести «На заре туманной юности», май 1872 года. Соловьев вспомнил его через 20 лет во время бессонной ночи и решил рассказать об этом совершенно забытом происшествии. Хотя этот случай, говорит он в предисловии, имел совершенно ничтожное начало, но конец его оставил глубокий след в моей внутренней жизни. Нельзя утверждать, что переживание, связанное со случайной встречей в вагоне, и было обращением Соловьева. Можно только предположить, что оно явилось для него тем глубоким потрясением всего существа, которое подготовило почву для обращения. Соловьев жил в мире идей отвлеченности, и этот мир был внезапно взорван опытом совершенно иного порядка, эротическим и мистическим. Жизнь с непреодолимой силой ворвалась в область логической мысли, и после этой душевной бури открылся путь к живой вере. В поезде по дороге в Харьков Соловьев знакомится с Жюли, молодой дамой, скорее некрасивой и совершенно необразованной. Она ему не очень нравится, и он поглощен мыслями о кузине, к которой питает весьма возвышенную любовь. Но вечером, когда Жюли снимает шляпу и распускает волосы, он неожиданно для самого себя подносит к своим губам густую прядь этих светлых душистых волос и покрывает поцелуями ее опущенные руки. Она отвечает ему долгим, беззвучным, горячим поцелуем. На следующее утро он мучительно переживает свое падение и готов возненавидеть Жюли, В Курске они меняют поезд. Жюли переходит в первый класс, и случайные спутники разлучаются. Через некоторое время она снова появляется в его купе и приглашает его к себе в первый класс. Утомленный дорогой и бессонной ночью, он, переходя из вагона в вагон, вдруг теряет сознание. Жюли схватывает его за плечи и спасает от верной смерти. «Это я узнал потом», — продолжает Соловьев. «Тут же, очнувшись, я видел только яркий солнечный свет, полосу синего неба, и в этом свете, и среди этого неба склонялся надо мною образ прекрасной женщины, и она смотрела на меня чудными знакомыми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное. Нет сомнения, это Жюли, это ее глаза, но как изменилось все остальное? Каким розовым светом горит ее лицо, как она высока и величественна, внутри меня совершилось что-то чудесное, как будто все мое существо расплавилось и слилось в одно бесконечное, сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новую, всепоглощающую и бесконечную любовью, и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни. Придя в себя, он долго не мог говорить. Я только смотрел на нее безумными глазами и целовал край ее платья, целовал ее ноги. Наконец, бессвязным, отрывочным шепотом я стал передавать ей, что делала со мною, как я ее люблю, что она для меня все, что эта любовь меня возродила, что это совсем другая, новая любовь, в которой я совершенно забываю себя, что теперь только я понял, что есть Бог в человеке, что есть добро и истинная радость в жизни, что ее цель не в холодном, мертвом отрицании. В Харькове они расстаются. Он горько плачет. На другой день вся эта встреча кажется ему чем-то фантастическим. Что-то было мною пережито. Где-то в самом глубоком уголке моей души я чувствовал что-то новое, небывалое, но оно еще не слилось с моей настоящей жизнью. Внезапный порыв страсти, расплавляющий душу и захватывающий все существо, телесное изнеможение, кончающееся обмороком, эротическая взволнованность, подготовляющая мистический опыт, и после него сознание чего-то нового, небывалого, и чувство живого присутствия Бога в мире — таковы три момента этого события. Они аналогичны первому детскому видению, посетившему Соловьева ровно 10 лет тому назад, май 1862 года. И там было любовное волнение, влюбленность в Юленьку С., откровение вечной женственности и чувство божественности мира. Земная страсть только готовит душу к созерцанию любови небесной, а когда она является, поток страстей иссякает, и вся действительность утопает в лазуре. В повести подчеркивается несоизмеримость между реальной женщиной, некрасивой, ничем не замечательной Жюли, и тем прекрасным и величественным образом, который является в солнечном блеске и лазуре неба. Это была Жюли, ее глаза и не Жюли, как изменилось все остальное. Всепоглощающий и бесконечной любовью Соловьев полюбил не свою случайную спутницу, а ту, которая открылась ему через нее. Потрясенный этим чудом, он в выступлении говорит Жюли о своей любви, но Жюли безошибочным женским чутьем понимает, что эта другая новая любовь обращена не на нее. Она уговаривает его не приезжать к ней в Крым, и уходит из его жизни. На следующее утро Соловьев сам понимает свою ошибку. Он не любит Жюли. Встреча с ней представляется ему как что-то совершенно фантастическое и ужасно далекое. Мистическое переживание вечной женственности иноприродно по сравнению с переживанием эротическим. Оно есть одно бесконечно сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и смешивать его с волнением крови кощунственно. Видение, явившееся девятилетнему мальчику в церкви, в Вознесении, вспыхнуло и исчезло. Память о нем затерялась в массе новых впечатлений отрочества и юности, только слабый лазурный отблеск хранился в глубине души, на грани подсознания, и вот через 10 лет он снова загорелся яркой синевой и солнечным сиянием. В свете его вдруг ожило далекое детство, и осозналось то, что было самым значительным в нем — первое посещение подруги вечной. Детские верования оказались не призраками. Жизненное событие, происшедшее с Соловьевым в 1872 году, привело его к Богу. Религиозное обращение человека, таинственное и необъяснимое в своей сущности, всегда есть событие жизненное, акт целостной его природы. Этот внутренний перелом внешне выразился в том, что он бросил физико-математический факультет и перешел на историко-филологический. 1872-73 учебный год наполнен усиленной подготовкой к кандидатскому экзамену. В один год Соловьев проходит программу 4 курсов и выдерживает экзамен в начале июня 1872 года. На месяц он уезжает отдохнуть в Смоленскую губернию, в имении своего старого товарища Николая Ивановича Кореева. Дальнейшие его планы таковы. Хочу заменить магистра философии магистром богословия. Для этого буду сначала держать в Духовной академии кандидатский экзамен. Затем должен буду прямо защищать диссертацию. Все это возьмет 2 года, в течение которых буду жить у Троицы, так как там удобнее заниматься. А затем далее, самая удобная для меня дорога. Письмо к Корееву от 2 июня 1973 года. С такой быстротой происходит превращение бывшего естественника в богослова. Соловьев пишет тоном человека, окончательно выяснившего свое призвание. Как представлял он себе эту самую удобную для него дорогу? «Я принадлежу не себе, а тому делу, которому буду служить, и которое не имеет ничего общего с личным чувством, с интересами и целями личной жизни». Романовой, 6 июля 1973 года. «Я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. К ней же». 11 июля 1973 года. По письмам Соловьева к Екатерине Романовой 1972-1973 годов можно определить основные черты его нового миросозерцания. Величайший и единственный вопрос жизни и знания — вопрос религии. Есть вера детская, бессознательная, которую нетрудно опровергнуть разумом, и есть вера сознательная. Предмет веры тот же, и внутренние чувства тоже. Но сознательный христианин находит в вере такое богатство и глубину мысли, перед которой жалки все измышления ума человеческого. Но для него очевидно, что не он сам вкладывает этот глубокий смысл в христианство, потому что он ясно сознает совершенное ничтожество и бессилие своего ума, своей мысли перед величием и силой мысли божественной. Поэтому христианская истина должна быть осознана человечеством во всей ее полноте и чистоте. А для этого нужно освободить ее от той коры лжи и предрассудков, которые покрыл ее за века ее пребывания в нашем грешном мире. Нужно положить конец историческому раздору между верой и разумом, религией и наукой. На проповедь христианской истины необходимо выступить во всеоружии современного знания, мировой культуры, ибо только в ней и философия, и жизнь находят свой смысл и оправдание.